Глава вторая. Рита явилась в точно назначенное время. Она показалась из воды внезапно, как русалка, и обдала Леонида дождем морских брызг. «Здравствуйте еще раз. О, приятно, когда человек держит свое слово. Еще бы. Ну что, вода для вас не слишком холодна?» «Я удивляюсь, почему так мало купающихся?» Рита дернула худеньким загорелым плечиком. «Местные любят парное молоко. Я имею в виду очень теплую воду, за редким исключением, конечно. Так что перед вами и есть это самое редкое исключение, плюс отдыхающие, которые радуются любой морской воде. Между прочим, она вовсе не холодная. 18 градусов для меня сигнал к открытию купального сезона». Сомов с ней согласился. «В нашей речке бывает еще холоднее, когда я решаюсь, наконец, залезть в воду». «Тогда вас не испугает прогулка вплавь». Она взяла его за руку. «Хотите осмотреть грот Юноны?» «Разумеется. Тогда вперед». Они бросились в воду, показавшуюся Леониду теплее, чем утром, и быстро поплыли вдоль берега. Маленькие бухточки, служившие, наверное, пляжами во время жаркого лета, когда отдыхающие набиваются по 10 человек на квадратный метр, были пустынны. В одну из них и привела гостя местная жительница. «А вот и белая скала. Сейчас мы подплывем ближе, и вы все увидите. Вряд ли в вашем городе есть нечто подобное». Девушка не обманула. Природа прорубила в скале 5-метровый туннель. «Заплывайте в него, не бойтесь». Сомов и не думал бояться. Он во все глаза смотрел на это чудо. В гроте, созданном самим Творцом, было тихо. В прозрачной воде, на глубине не менее 2 метров, он различал каждую песчинку. Правда, вода здесь была холоднее, потому что плотные стены не пропускали солнечных лучей, однако необычность и красота завораживала. И чудилось, они попали в какой-то неведомый мир, и сейчас в нем совершенно одни. Крабы-паучки быстро перемещались по скользким стенам грота. Стаи серебристых рыб сверкающими лентами проносились под ними. Тело Рита тоже казалось осыпанным серебряной пылью. Леонид затаил дыхание, боясь нарушить сказочное очарование места. Рита вывела его из оцепенения. «Плывем, погреемся, а то замерзнете». На берегу никого не было. Они плюхнулись на мелкие камни, еще не остывшие от солнечного тепла. «Здорово», — признался Леонид. «Эта красота должна быть перенесена на полотно опытным художником, иначе просто несправедливо. Наши местные художники уже сделали это», — усмехнулась Рита. «Завтра мы с вами пройдемся по поселку, посмотрим местный Арбат, где выставлены картины наших мастеров, и вы сами все увидите». Сомов повернулся к ней. «У меня к вам одна просьба». Она с интересом взглянула на него. «Какая?» «Давайте перейдем на «ты». Я вроде не старый, а вы совсем юная». «Не возражаю. Так ты пойдешь завтра на прогулку по Мидасу?» «Обязательно. Кстати, извини за неделикатный вопрос». Он бросил камешек в прозрачную воду. «Ты учишься или работаешь?» «Учусь», — отозвалась девушка. «В Симферопольском университете на факультете психологии. Перешла на 2-й курс. А ты чем занимаешься?» Оперативник расхохотался. «Боюсь, тебя испугает моя профессия». Рита сразу догадалась. «Неужели полицейский?» «Точно. Капитан полиции». «Я вас не только не боюсь, но и уважаю», — откликнулась собеседница. «У меня брат работает в местном отделении». «Приятно, что ты родственница моего коллеги». Она перевернулась на спину. «Скоро начнет холодать. Пока ночи здесь не очень теплые. Поплывем или поднимемся на гору и пойдем берегом?» Сомов пожал плечами. «Как скажешь». Рита решительно встала. Отправимся по суше. Не хватало еще, чтобы ты простудился в первый день приезда. Тогда наша прогулка не состоится». «Как скажешь», — повторил Леонид. Она потянула его за локоть. «Пойдем. Я знаю неплохой подъем». Подъем по горе действительно оказался неплохим для тренированных людей. Рита, судя по тому, как она преодолевала его, была здесь частой посетительницей. Леонид вскоре начал задыхаться. «Куда ты так спешишь? Ты опоздаешь на ужин». Она была права. Свежий морской воздух вызывал аппетит. «Далеко до пансионата? Рукой подать». Когда они поднялись наверх, оперативник несколько секунд постоял, чтобы восстановить дыхание. «Первый день и столько впечатлений!» — расхохотался он. «То ли еще будет?» — весело отозвалась девушка. Они прошли 20 метров, весело болтая. «Вон мое жилище!» — загорелая ручка показала на каменный аккуратный одноэтажный домик, утопавший в зелени плодовых деревьев. «Заходи в гости». «Обязательно, если родители не будут против». «Не будут», — твердо ответила Рита. «Ну, я пошла. А вон и твой пансионат. Может, встретимся вечером?» — предложил Леонид. Девушка расхохоталась. «Да ты после ужина будешь спать как убитый, поверь мне. Так случается со всеми приезжими в первый день, когда он насыщен событиями. А завтра я приду и обязательно поплаваем вместе и побродим по нашему поселку. Я всегда держу обещания. Ну, пока». Она юркнула в заросли какого-то неизвестного кустарника, чтобы сократить путь, а оперативник еще долго смотрел на медноволосую головку, мелькавшую среди листьев. Сомов добрался до пансионата действительно очень быстро, однако, садясь за стол на веранде, накрытой к ужину, заметил, что устал. О танцах, на которые мужчина собирался пригласить новую знакомую, не могло быть и речи. Его переполняло одно единственное желание — поскорее доползти до постели и улечься спать. Вряд ли хватит сил принять душ. Впрочем, он и так слишком долго пробыл в воде. Спокойно поужинать ему не дали. За его столик посадили пожилую супружескую пару, прибывшую из Полтавы. И маленькая худая воблообразная супруга с явно вставными зубами, крашенными волосами и бровями, подчеркивающими морщины на лице, которые она тщетно пыталась затушевать кремом, визгливым голосом проклинала все на свете. «Черт тебя дернул согласиться ехать сюда!» — пилила она мужа с видом побитого пса, ковырявшего в тарелке. «Вода просто ледяная, солнце палит, как в пустыне, ночи тоже холодные. Нет, если погода не переменится, я уезжаю отсюда». «Но, мамочка», — пытался возразить он, — «мы же только прибыли. Давай побудем хотя бы недельку». «Недельку?» — ощетинилась женщина. «Да за недельку я загорю, как колхозница, и подхвачу простуду. Конечно, если тебе хочется поскорее овдоветь, другое дело. И кормят здесь отвратительно». «А, по-моему, вполне приличная отбивная», — вставил Леонид. Женщина зло посмотрела на него. «Да никогда в жизни не ел ничего лучше». Муж покраснел. «Простите Адочку, она, наверное, перегрелась на солнце». Сомова злила эта дама. Если учесть, что сегодня оно слишком часто пряталось за тучу, то ли будет завтра, — сочувственно ответил он. Супруг пожал плечами. Адочка привыкнет. Она бросила на него убийственный взгляд. «Посмотрим». Оперативник вытер платком губы. «Приятного аппетита», — Адочка усмехнулась. «Вот смешное пожелание». Капитан поспешил оставить их одних. Надо же, как повезло ему с соседями по столу. Впрочем, супруг кажется приличный мужчина. Однако женушка сведет с ума любого. Хоть бы они действительно уехали. Однако по опыту ему было известно, пара не двинется с места. Адочке доставляет несказанное удовольствие пилить мужа за каждую мелочь. Для этого здесь просто благодатная почва. Но все это можно перетерпеть, если только к нему не поместят такого же соседа. Тогда лучше повеситься. Думая об этом, он шел по дороге, обсаженной красиво подстриженным кустарником. Его новая знакомая Виола, как призрак, вынырнула из-за высокого эвкалипта. «Нас не должны видеть вдвоем», — тихо сообщила она. «Еще и это», — с неудовольствием отметил он. Сомов был сыт по горло ненормальными людьми. «Я все раздумываю, стоит ли вам открываться», — шептала женщина. Он отмахнулся. «Сперва действительно надо хорошо подумать». «Не иронизируйте», — прохрипела Виола. «Вы не представляете серьезности моего положения». «Тогда вам следует открыться». Самой заветной мечтой Леонида было отделаться от навязчивой дамы. Она взяла его за руку и потащила по аллее. «Я покажу вам, где находится моя дача. Наверное, мне действительно придется открыться вам». Женщина свернула на дорогу между деревьями. Пахло сыростью. Сомову стало страшно. Он с силой выдернул ладонь. «Либо оставьте меня в покое, либо говорите, что вам нужно». «Тихо, не кричите!» Ее и без того бледное лицо белело лунным пятном на фоне темных зарослей. «Мы все обсудим потом». В ее глазах нарастал ужас. Оперативник огляделся. Все было тихо. Тишину нарушало лишь пение цикад. «Кого вы боитесь?» «Потом». Она резво побежала по дорожке, и удивленный мужчина проводил ее взглядом. Странно, но страх, внезапно овладевший женщиной, передался и ему. Казалось, в кустах кто-то прятался. «Бред», — громко произнес Леонид, успокаивая себя. Однако чуткое ухо уловило еле слышный шорох. Получалось, что его новая знакомая не ошиблась. За ними действительно кто-то следил. Наверное, Виола знала, кто и почему, и боялась этого человека. Леонид снова вышел на асфальтированную аллею и быстрым шагом направился к пансионату. «Катьке Зориной понравилась бы такая история», — рассуждал он сам с собой. «Но я приехал отдыхать и не хочу вникать ни в какие криминальные события, если таковые имеют место. А бояться неизвестно кого — это просто абсурд». Но когда он дошел, наконец, до дверей отеля, у него дрожали ноги.